Продолжаем нашу программу. У нас в студии гость Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог. В прошлый четверг мы уже с вами разговаривали, Вячеслав Владимирович. Мы говорили о душе, о человеческом теле, о человеческой душе. Я думаю, что мы этот разговор сегодня продолжим об устройстве человеческой души с точки зрения христианской антропологии, именно с точки зрения православного врача. Только я хочу сейчас напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и у нас есть в студии телефон прямого эфира 17 93 37. Так вот, все, что вас заинтересует, какие вопросы у вас возникнут, уважаемые наши радиослушатели, вы можете звонить нам по этому телефону прямо в студию 17 93 37. Вячеслав Владимирович, так вот, все-таки, как устроена человеческая душа с точки зрения христианской антропологии? Здравствуйте. Я, в свою очередь, хочу напомнить нашим телезрителям о том, что мы затронули в прошлую нашу передачу. Мы начали говорить о том, что человеческое тело, которое мы видим, слышим, которое можно потрогать, которое дано нам в чувственных переживаниях, это только одна составляющая человеческой личности. Неотъемлемая, очень важная, но все-таки это не весь человек. И в прошлый раз мы начали говорить о том, что у человека есть еще и духовная составляющая. И я начал перечислять то, из чего эта духовная составляющая состоит, чтобы человеку, еще не знающему об этом, было понятно. Так вот, мы тогда говорили, что к нашей духовной составляющей относится наш ум с его способностью мыслить, наш интеллект, память. Да, с его способностью запоминать и воспроизводить и события прошлой жизни, и все внешние впечатления, которые мы получаем, и ум с его воображением. И мы выяснили, что это очень важная составляющая человеческой личности и в нашей жизни играет очень важную роль. А сегодня я хотел бы продолжить и хотел бы сказать, что к духовной составляющей человеческой личности относится наше желание. Вот я хочу. Что такое наше желание? Да, вот я хочу. Где это в теле? В теле этого нет. Ни в головном мозге, ни в спинном мозге, ни в каком-то другом отделе человеческого тела нет участка, который отвечал бы за наши желания. Но согласитесь, что именно этим и определяется вся наша жизнь, нашими желаниями. Мы люди целеустремленные, мы способны к целеполаганию, мы ставим перед собой цели, стремимся к их достижению, и этим определяется, по сути дела, вся наша жизнь, вся наша жизненная позиция. И, вот, Вячеслав Владимирович, все-таки вот желание желанию рознь, что называется. Есть желания такие, есть желания другие. Вот все ли желания человек имеет право удовлетворять все ли свои желания? Потому что, ну, и животное тоже, в общем-то, видимо, что-то желает, что-то делает. Но человек-то ведь все-таки наделен еще совершенно и разумом. Совершенно верно, Валентина Федоровна. В этом-то все и дело. И здесь я должен сразу же сказать еще об одной составляющей, которая составляет нашу душу. Это свободная воля. И вот именно это-то как раз и отличает человека от всех остальных живых существ. Да, свободная воля наша – это когда захотел – сделал, не захотел – не сделал. Но все-таки человека отличает от всех животных то, что человек может захотеть, но не сделать. Или захотеть, или не захотеть, но сделать. По-разному, в разных ситуациях. Да, по-разному, в разных ситуациях. И вот здесь мы сталкиваемся с совершенно потрясающей способностью человеческой личности. Казалось бы, что в человеке есть нечто такое, что больше его самого. Ну, если только вдуматься себе, что какое-то живое существо может позволить себе не делать то, что оно хочет. Вот это поистине богоподобное свойство, вложенные в человеческую природу. Ну, мы, как люди православные, знаем, что человек – это создание Божие, его образ и подобие. И поэтому Бог те свойства, которые принадлежат Его личности, те качества, которые Ему принадлежат, Он этими качествами наделил и человека, как высшее создание свое. Поэтому мы имеем такую способность, мы тоже свободны. И вот, что касается наших желаний, все ли желания мы можем удовлетворять? Вот это как раз самый злободневный вопрос. Он был злободневен всегда, во все времена. А особенно в наше время, вот это неспокойное, смутное время, которое мы сейчас переживаем. В этой атмосфере так называемой вседозволенности, в атмосфере культивирования либеральных ценностей, когда наши дети с самого раннего возраста, как только-только начинают себя осознавать как отдельную личность, они как раз и воспринимают вот эту свободу, вседозволенность, когда им говорят, что ты свободная личность, и ты имеешь право удовлетворять все свои желания. Ну, вообще-то, конечно, вот сейчас много говорят о том, что дети должны иметь какие-то права, такие же, как, в общем-то, и любой другой человек. Но не рано ли детям? Вот-вот-вот. Потому что это разговорами, понимаете? Вроде как и справедливо, что да, личность, свободная личность, ребенок. Но не уводит ли вот эти разговоры в сторону от каких-то более важных... вещей и важных человеческих ценностей. Конечно, вот в этом-то все и дело, Валентина Федоровна, что последние десятилетия вот развития и нашего общества, и западного общества свидетельствует о том, что сейчас идет тенденция узаконивания всех желаний человека и закрепления этих желаний, возможности их как бы исполнение этих желаний законодательно, в виде прав и свобод человеческой личности. И у нас существуют серьезные организации, в том числе международные, которые стоят на защите прав человеческой личности. Нет, все это хорошо, но нельзя забывать самого главного. Вот если мы говорим о том, что в человеке все-таки заложено вот это качество, не делать того, что ты хочешь, или делать то, что ты не хочешь, оно ведь для чего-то заложено. Оно ведь должно как-то реализовываться. Вот это свободное самоопределение, оно должно быть в человеке кем-то сформировано. Mm-hmm. И человек должен, человеческая mm-hmm. личность должна быть куда-то направлена. Mm-hmm. И все человеческие желания должны соответствовать некой цели, высочайшей заданности человеческой личности. И вот тогда можно говорить о соблюдении прав, когда есть... когда у человеческой жизни есть цель, и когда эта цель настолько высокая, что человек воспринимает ее как самое главное в своей жизни, а все остальное этой цели подчинено, можно говорить о правах. Да, о правах человека, о защите прав человека. Но мы еще не говорим и об обязанностях, между прочим. Так вот, то есть правами, но человек-то и обязан что-то делать, обязан себя ограничивать в чем-то. Совершенно верно. Отсюда вытекает и понятие об обязанностях. Ведь с точки зрения христианства я имею право что-то делать тогда, и это право мое свято, когда я воспринимаю это как свой долг, как свою обязанность. Вот тогда да. Угу. Вот это такое чистое, знаете, неискаженное, не мною придуманное представление о правах человека. Угу. А то, что сейчас происходит в нашем обществе, то, как культивируются права человека сейчас, это очень сильно искаженное понимание о свободе человеческой личности. Ну, то есть, вот не навредим ли мы тем самым детям, если вот такие права у них появятся, а еще, так сказать, вот какие-то ограничения внутренние, они не действуют. То есть, опять же, нужно говорить о том, что человек должен с точки зрения, может быть, православной все-таки на это вот на все смотреть. Человек, православие, христианство. Ну, если говорить о том, повредим мы или не повредим, то повредим вне всякого сомнения. Сейчас ведь, видите, какая тенденция, я еще раз повторяю, что мы готовы предоставить нашим детям формироваться самостоятельно и зреть как личности самостоятельно, чтобы потом свободно выбирать то, что они хотят для своей жизни. И многие именно на этом настаивают и упрекают как раз вот православных и вообще людей с какими-то нравственными принципами в жизни, в том, что они насаждают своим детям какие-то принципы, которые, может быть, детям-то, в общем-то, и не нравятся. Что как бы это ограничение, да? Да, ограничивают их свободную волю и так далее. И я в этом случае говорю, ну хорошо, давайте пойдем дальше. Вот чего мы достигли, в принципе, за последние годы, когда вот эта вот вседозволенность, она хлынула в наше общество. Да, я об этом и говорю. Давайте пойдем дальше. Давайте мы перестанем воспитывать наших детей. Вот сейчас государство перестало воспитывать наших детей. Сейчас нигде, ни в детских садах, ни в школах, никто не отвечает за воспитание детей. Давайте и родителей отлучим от воспитания детей и предоставим этим свободным личностям развиваться так, как они захотят. Ну, таких свободных личностей, я думаю, что и у вас достаточно, вот как раз вот в вашем, вашей обители подвижников. Результаты такого подхода к воспитанию и такого отношения к свободе личности я, как врач-нарколог, наблюдаю каждый день, с утра до вечера. Тем более вы еще и руководитель центра подвижник, обители подвижник в Полевском, где как раз и содержатся вот эти люди. Если человеческую свободную волю не сориентировать, если ее не нацелить, если не задать ей то направление, которое задумано о каждом человеке Богом, если человеку не привить те нравственные ценности, на которых основано было наше общество в течение тысячи лет, и именно этим был обусловлен высочайший уровень нравственности и правосознания в нашем обществе, то тогда произойдет катастрофа. Человек свободно самоопределится все равно, потому что он свободен. И этот свободный выбор будет у него гибельным. Человек осознанно начнет себя разрушать, потому что руководствоваться он при этом выборе будет желаниями своей души и желаниями своего тела. Тело наше хочет есть, пить, простите за выражение, испражняться, спать, размножаться. И если здесь эта сторона нашей жизни не будет управлена какими-то нравственными принципами, то человек начнет безудержно удовлетворять эти потребности и в конце концов себя погубит. Ну вот давайте ближе, что называется, к жизни. Вот на примере все-таки вот вашей профессиональной, скажем, деятельности, люди, с которыми молодые люди, с которыми вы сейчас сталкиваетесь, ведь не порождение ли вот этих вот 10-15 последних лет вот то, чего мы добились, то, что мы сейчас имеем, вот это вот наркомания, да, кстати. Да, это да, же да. Огромная беда, страшная беда нашего общества. Я уже не говорю о других, так сказать, вот проблемах и бедах, о болезнях и всяческих извращениях, развращениях. То есть я уже просто об этом пока молчу. Но, кстати, наркомания тоже, она влечет за собой. Да, наркомания не единственное проявление вот такого разрушительного направления человеческой жизни. Да, может быть, одно из самых ярких, потому что когда наркоман погибает, когда он сам себя разрушает, он настолько отвратителен, что когда он погибает в буквальном смысле слова, то есть умирает, мало находится сожалеющих об этом. Но это далеко не единственное проявление вот такой разрушительной тенденции при свободном самоопределении личности. Ведь наркомана никто не заставил употреблять наркотики. Он начал это делать свободно. Свободная воля. Точно так же, как ни одного запойного пьяницу никто не заставил это делать насильно. Он свободно самоопределился. Вот. И поэтому встает вопрос, а почему именно в этом направлении происходит самоопределение в таком массовом порядке? Ведь мы же говорим сегодня об алкоголизме как чуть ли не о субтотальном явлении в нашем обществе, о наркомании как чуть ли не о самой главной национальной проблеме, которая угрожает национальной безопасности. Почему вот та духовная атмосфера, или я бы даже сказал, бездуховная атмосфера, в которой мы оказались действительно в последние 10-15 лет нашей истории, почему это приводит вот к такому, к такой тенденции? Проявляется именно так, разрушительной. Да, к разрушительной. Значит, наверное, все-таки нельзя предоставлять человека в его детстве, еще когда он формируется как личность, самому себе, и позволять ему развиваться так, как он захочет. Здесь, я думаю, все-таки нужно обратить внимание на те принципы подхода к человеческой личности, которые были известны и известны всем христианам во все времена и во всех народах. Нужно знать хорошо, что человек — это существо греховное, что мы рождаемся с серьезным духовным, душевным и телесным, если хотите сказать, дефектом, который вызван грехом. И если не знать, что такое грех, мы никогда не узнаем, что такое человек. Мы никогда не узнаем, что такое наши дети и кто мы такие сами. Я хочу напомнить, что у нас в студии гость Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог, руководитель православной обители Подвижников в городе Полевском, где он ведет борьбу, даже уже не борьбу, а возвращает к жизни наркоманов вместе с отцом Сергеем Рыбчаком, вместе со священником. И я хочу еще напомнить, что телефон прямого эфира 17-93-37. Если возникнут какие-то вопросы, звоните нам по ходу нашей беседы. Продолжим, да, Вячеслав Владимирович? Да. Вот мы сказали, что все-таки должны быть рамки вот эти вот духовные, душевные. И говорим мы сейчас об устройстве человеческой души с точки зрения христианской антропологии. Христианской православной антропологии. Да, вот видите, мы с вами затронули только небольшую часть того, из чего состоит человеческая душа. А посмотрите, как много из этого вытекает. И мы можем по каждой составляющей нашей души говорить бесконечно, потому что человек — это целый мир. И если, скажем, говорить дальше, то одним из проявлений, свойств человеческой души является способность радоваться, наслаждаться. Вот это имеет непосредственное отношение к моей профессии, к моей работе врачебной. Человек имеет врожденную, неизбывную потребность в радости, в удовлетворении от того, что он живет. И я даже больше скажу, этим определяется вся его жизнь. Все его поступки, все, что мы делаем в жизни, в какой бы сфере человеческой деятельности мы с вами ни пребывали, мы все делаем только для того, чтобы радоваться, чтобы получать удовлетворение счастье от того, что мы живем, да, чтобы мы получали то, что мы называем счастьем. Вот недаром говорят, что будьте счастливы среди всяческих пожеланий, там будьте здоровы, живите богато, но будьте счастливы обязательно. Да, но мы при этом совершенно забыли этимологию этого слова, его происхождение, счастье. А ведь посмотрите, в основе этого слова корень — часть. С счастье. С частью. То есть счастье — это когда человек является частью чего-то такого, что находится вне его. Когда он является причастником, когда он причастен к какой-то жизни настоящей, подлинной, истинной. Я добавлю, как христианин вечной, блаженной жизни. Вот когда человек имеет к этой жизни какое-то отношение, причастие, вот тогда он счастлив по-настоящему. А мы в последнее время, вот последние десятилетия, а я бы даже сказал, весь 20 век, мы за счастье принимаем только материальные блага. Обладание материальными благами. Тем, что просит наше тело и тем, что просит наша поврежденная грехом душа. Ну ведь, Вячеслав Владимирович, это ж все закономерно, потому что мы в последние там 70-80 лет мы совершенно, так сказать, уничтожили церковь. Мы жили вне церкви. Мы были материалистами, грубыми материалистами. То есть церкви как бы не существовало, не было ее. Так, есть звонок, насколько я понимаю. И сейчас включат нам звонок. Слушаем. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав Владимирович, скажите, пожалуйста, вот если в семье есть такая проблема, наркоман, взять, муж, дочь, как вот помочь? Угу. Где вы консультируетесь? С чего начать? Но если он вот тот, о ком идет речь, ваш зять, понимает, что с ним происходит беда и хочет лечиться, то это уже очень хорошо. И остается только одно, чтобы мы с ним встретились, и я его проконсультировал. И тогда, определившись с тяжестью его состояния, с его намерениями, с его настроем, я, исходя из этого, буду давать соответствующие рекомендации, вплоть до того, что можно будет его уже брать в процесс лечения и реабилитации. Вот. Если же нет у него еще желания избавляться от наркотиков, если у него разгар болезни, и если все его поведение определяется очередной дозой, и от этого страдают все, а он сам еще не вразумился, то тогда, если вы человек верующий, если его жена человек верующий, должны за него молиться. Молитва за такого человека – это самое деятельное и самое эффективное, что мы можем делать. Здесь, в том случае, если у человека разгар болезни, обращение к его душе, попытки убедить, разубедить, вразумить, на они, разум, да, да, наставить на путь истины, они, как правило, неэффективны и вызывают только отторжение. А вот молитва за него Богу, чтобы Бог вразумил его, а только он и может это сделать, когда человек сам этого не хочет. Вот это то эффективное, что, на что мы, как родственники, способны. Поэтому, а если он готов уже просить о помощи, то вы можете обращаться к нам в православный реабилитационный обитель Подвижник, город Полевской. Там телефон 234-32. Повторяем, 234 32. 32. А код 250. Код 258-250. Код города Полевского. А телефон 234-32. Я думаю, что услышала нас наша слушательница и ваш ответ тоже. А еще раз напомню, вот принцип, так сказать, вот вашей работы там в Подвижнике. Просто напомним, потому что мы об этом говорили, немножко затрагивали эту тему. А в чем заключается смысл? Чем отличается, скажем, от реабилитационных центров такого же направления? Ну, главной особенностью нашего центра является то, что у нас осуществляется врачебно-пастырский подход к нашим подопечным. Не я один как врач и не отец Сергий один как священник, ну, оказываем какое-то воздействие на наших пациентов, а мы это делаем вместе, одновременно, последовательно, и происходит постепенный процесс воцерковления человека, когда я начинаю этот процесс как врач, и как православный врач, да, настолько, насколько это в моих силах как врача и в моих духовных силах, вот, и моей задачей является быть посредником между человеком и церковью в лице священника. А целью реабилитации нашей является воцерковление человека. И тогда, если это нам удается с Божьей помощью, то тогда мы можем говорить об избавлении человека от этого недуга. И не только от этого, но и от многих других зависимостей, в которых человек может в жизни оказаться. А вы применяете какие-то лекарства, медицинские препараты? Нет, мы не применяем никаких психотропных препаратов и препаратов сильнодействующих. У нас препараты списка Б, то есть это препараты общеупотребительные, там обезболивающие для симптоматического какого-то лечения, если у человека он просто простудился, у него болит голова, болит зуб и так далее, антисептики, вот это есть в нашей аптечке, но ничего из препаратов списка А мы не употребляем, специалисты знают. Понятно. И результаты вот еще давайте скажем за три года существования обители Подвижника. Ну вот мы сейчас подвели итоги нашей работы за три года, и сейчас мы уже можем говорить о каких-то результатах. 88% наших воспитанников не употребляют наркотики в течение года после выпуска из обители. 83% из них не употребляют наркотиков в течение 2 лет после выпуска из обители. Дело в том, что самореабилитация у нас занимает целый год, а в течение этого года рецидива болезни нет ни у кого. Вот. Но эти цифры, они всегда нуждаются в пояснении. Голые цифры, они ни о чем не говорят. А, дело в том, что ведь само воздержание от наркотика, как таковое, оно, ну, так скажем, нравственно нейтрально. Оно как бы для качества человеческой жизни не имеет никакого значения. И не характеризует качество самого человека, самовоздержания. И лечение. Да. А здесь ведь имеет значение как бы духовные свойства человека, его целеустремленность, его самосознание, его нравственная позиция и так далее. Мы же знаем, что очень много людей, ну, прямо скажем, совершенно безнравственных, но при этом они абсолютные трезвенники. Вот. А нам важна-то, конечно, как раз вот такая реабилитация, когда происходит преображение человеческой личности. В этом-то и суть. Мало отобрать у человека наркотики, чтобы избавить его от наркомании. Он не перестает быть от этого наркоманом. А нужно изменить самого человека. А вот изменить человека, это, простите, уже не в человеческих силах. И здесь и врач, и священник выполняют свою функцию, ну, такую скромную роль, скромную, как бы посредников между человеком и Богом. Вот. Хотя, конечно, это отнимает много сил и требует, в общем-то, такой некой самоотдачи и от врача, и от священника, но все-таки главное в реабилитации это научить человека живому общению с Богом. Вот, вот тогда можно говорить о каких-то успехах. Я хочу напомнить, что у нас в студии гость Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог и руководитель православной реабилитационной обители «Подвижник» в городе Полевском. Ну, на вопрос мы ответили, я надеюсь, нашей радиослушательнице. А теперь продолжим. Мы начали разговор о радости, о том, что это дар такой дан человеку. Да. Для чего, зачем, без это, него он не обходится. Это больше, чем дар. Вот я уже сказал о том, что это то, чем определяется вся человеческая жизнь, все наше поведение. И я бы еще даже больше добавил. Это наше призвание. Радоваться, наслаждаться, блаженствовать – это общее для всех людей, живущих на земле, призвание. А что значит призвание? Призвание – это значит, кто-то призвал. Ведь это не я сам себя призвал, правда? Мы это слово тоже часто употребляем. Употребляем часто. Но мы не знаем, что оно значит. Когда человека спрашиваешь, а ты знаешь свое призвание? Он говорит, нет, если он честен. А если нет, то он начинает что-то придумывать. Но мы же все видим, что мы сегодня думаем о себе одно, завтра другое. Мы сегодня ставим одни цели, а завтра они у нас меняются. Мы не постоянны, мы не знаем своего призвания. Так вот, конечно, у нас у каждого человека свое личное, персональное призвание. Нас каждого Бог к чему-то призвал. Есть цель жизни каждого человека, уникальная, неповторимая. Но общее для всех людей, общее призвание – это блаженствовать, это радоваться. Именно поэтому так сильно в человеке стремление к радости. И именно поэтому вся человеческая жизнь именно этим и определяется. Так вот, если мы не упорядочим человеческую жизнь в самом начале, когда человек только-только осознает себя как личность, то стремление к радости, желание все время получать удовлетворение от того, что ты живешь, настолько переполнит человека, что он будет пользоваться для этого первым попавшимся. Вот все то, что ему предложат, или то, что он увидит, к чему потянется. Чтобы получать радость. Да. И если это ему понравится, если он от этого получит желаемое, а еще если он, не дай Бог, войдет во вкус и приобретет пристрастие, то это и станет причиной гибели человека. То есть мы уже тут вот опять же говорим о наркомании, да, да, то есть да, о наркотической зависимости от тех или иных вещей, да? Да. Ну что ж, я думаю, что мы сегодня с вами интересные темы затронули. Что такое наше желание свободной воли человека? В чем заключается наше самоопределение? В чем смысл бытия? То есть вот все эти вопросы говорят о том, отвечают на вопрос, вернее, в чем смысл бытия? И кто мы такие? Для чего мы здесь живем? Это тоже вот на этой земле? Для чего мы сюда пришли? Это тоже большая, огромная тема. Но я думаю, что, наверное, мы сегодня не успеем. Но хотя бы начнем, так сказать, говорить об этом. Хотя бы вот ваше представление о том, кто мы такие, для чего мы живем. Ваше мнение. Мнение с точки зрения христианской антропологии. Да, опять врача с точки зрения христианской. С точки зрения врача. Угу. Православного врача, опять же, я подчеркиваю. Да. Человек создан Богом, и Бог создал человека для себя. Вот это главный постулат. И христианство вообще, и христианской антропологии, и церковной медицины, возрождением которой мы занимаемся в городе Полевской. В этом и цель, и смысл, и главное содержание человеческой жизни. И чем раньше человек это обнаруживает, сам ли или с посторонней помощью, тем лучше для него. Тем радостнее и осмысленнее будет его земная жизнь. Я думаю, что мы, наверное, на этом с вами на сегодня закончим. Но продолжим тему, кто мы такие, для чего мы здесь, в следующий наш четверг. Я приглашаю вас в эту же студию. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что у нас в студии был сегодня гость Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог, руководитель православного реабилитационного центра, или, как они называют, обители подвижник в городе Полевском. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович, за нашу беседу. Спасибо вам. До следующей встречи. Спасибо за внимание. До свидания.